Но что настолько позарез, этого я не уловил, а понял так, что мы тащились на эту реку второй, заметьте, год подряд, потому что отцу требовались покой и время обдумать, как дальше жить, по-новому, не так, как он жил до сих пор. И этого он не мог делать у нас в Осло, глядя на приевшийся пейзаж за окном, а только в другом месте. «Этот год — рубеж», — сказал отец. «То, что он позволил мне быть при нем, возводило меня до положения, недоступного моей сестре, которая оставалась на лето с матерью, хотя была на 3 года меня старше». «Не очень-то и хотелось. Что я там буду делать? Мыть посуду? Да обстирывать вас, пока вы гуляете и рыбачите? Нашли дуру!» Так она сказала, и была права. Но я понимал и отца. Он часто повторял, что не может думать, когда рядом бабы. Для меня-то это не проблема, как раз наоборот. Позже я обнаружил, что он имел в виду не всех женщин. Пара часов тени, по поводу которой он так раздражался, были единственной доступной нам прохладой. «Чертов склеп!» — взрывался отец. «У людей летний отпуск, а тут холодрыга такая!» И ругался зло, как иногда делал, если мамы не было поблизости. Она выросла в городке, где все, по ее словам, матерились непрестанно и не желала больше слышать этой гадости. На мой взгляд, было неплохо отдохнуть от солнца пару часиков в самое жаркое время, когда распаренный лес замирает на припеке, истекая запахами, от которых я соловел, и начинал посреди бела дня клевать носом. Как бы то ни было, но отец принял решение. Он постановил вырубить весь лес, а бревна сплавить по реке и продать одной шведской лесопилке. Последний пункт меня удивил, потому что у Барклда была лесопилка в километре от нас вниз по течению. Но, наверное, она была маловата, рассчитана на нужды одного хутора и не в состоянии переработать те объемы, которые мы собирались поставить. При том, что шведы отказались покупать лес на делянке, как было принято, и не подписывались отвечать за его сохранность во время сплава, а обещали оплатить только то, что доберется до лесопилки. «В июле мы ни за что отвечать не возьмемся», — заявляли они. «Может, будем рубить понемногу?» — предложил я. «Что-то в этом году, остальное в следующем». «Я сам решу, когда мне рубить мой лес», — ответил отец. На это я и не замахивался, что это он тут хозяин, но не стал объясняться. Какая мне разница? Меня другое волновало. Возьмет ли он меня с собой на сплав? И кого еще позовет в помощь? Потому что это тяжело, и по неопытности наверняка опасно. А я не подозревал у отца большого опыта ни в рубке, ни в сплаве леса. Он и не смыслил в этом ничего. Понимаю я теперь. Но настолько верил в себя, что смело брался за что угодно, ничуть не сомневаясь в успехе. Но сперва сенокос. Дождей после того ливня не было. В каких-то 2 куцых дня трава высохла, и вот уже под дверью стоит аккуратно причесанный Барклд и спрашивает, не придем ли мы на пару дней ему на подмогу с нашими вилами. По его словам, в прошлом году сенокос точно просрали бы, если б не мы с отцом, особенно я, тут и вопросов нет. Грубо подлещивался он, хотя я уж был не маленький. Понимал, что он просто ищет бесплатных работников. Страда! Отец потер подбородок, прищурился, посмотрел на солнце, а потом вдруг искоса глянул на меня. Мы стояли рядом на крыльце. «А вы что думаете? Тронд-те!» Мое второе имя Тобиас. Сам себя я так никогда не называю. А отец иногда нарочно добавляет «Т» в шутку, разыгрывая серьезность и намекая мне, что сейчас можно